«Да-да, я понимаю», – залепетала растерянная женщина. «Постойте, но я же не просто так заглянула к вам, сударь. Вам пришла телеграмма. Странная какая-то, но тут помечено, жильцам нижнего этажа, так что это точно вам». Шандор взял из рук квартирной хозяйки бланк телеграммы и прочел вслух. «Цветочек скоро увянет. Краб ждет подарок». Получив от квартирной хозяйки запасной ключ и отправив ее обратно наверх, мужчины остались в маленькой гостиной. Равери, собрав все бумаги, снова уложил их в портфель. Вути возился у примуса, поджаривая яичницу с беконом, как резонно заметил Муримур. «Натощак толку от нас все равно немного». Лакиш, усевшись в кресло и сложив руки на набалдашнике своей трости, продолжал разглядывать пятнышки крови, там и тут буревшие на полу и ковре. Шандор, время от времени потиравший переносицу, казалось, полностью ушел в свои мысли. «Прошу, господа», — позвал всех Абикуа, ставя на пострадавший кофейный столик, вместо сломанной ножки они временно приспособили чемодан Лаиша, сковороду, кофейник, плетеную корзинку с нарезанным хлебом, тарелки, ножи, вилки и чашки. Добавив к этому набору сливочник и вазочку с джемом, Муримур занял свое место на диване. Мужчины принялись за еду, и несколько минут в комнате стояло молчание. «Итак, нам предлагают навестить краб и солнце», — заметил Лакиш. «Это понятно, это же паб кирпичников», — отозвался Шандор. «И что вы собираетесь делать, дорогой Лаёш?» «Собираюсь пойти туда, дорогой Гарольд. Отдать фотографию и ключ?» «Нет, это бессмысленно, потому что в таком случае мадемуазель мне немедленно убьют. Предложу им взять меня вместо нее, и снова заявлю, что бумажник – единственное наследство Джима Хорна». «Джека Хорна», – спокойно поправил сыщика Сюретер. «Что-что, погибший под подъемным краном, Джек, то есть Джон Хорн, брат-близнец покойного Джима, то есть Джеймса Хорна. Вы получили ответ на свой запрос?» – догадался Шандор. «Получил. Но дела это не упрощает», – вздохнул Лакиш, и коротко пересказал полученные сведения, а также те выводы, к которым он и Вути пришли накануне вечером. Фушер. Равери вертел в пальцах вилку. «Да, пожалуй, вы правы. Это было бегство, и советник ищет то, что украл у него Хорн. Согласен. Как и с тем, что все это только усложняет дело», — отозвался Лаёш. «Мадемуазель мне в любом случае у кирпичников, а не у Фушера. Он до сих пор на Валькабаре», — заметил Лакиш. «Даже если мы вломимся в краб и солнце, и начнем там все громить, а потом пытать бармена, едва ли это что-то даст». Абикуа налил себе еще кофе и теперь щедро намазывал на хлеб джем. «Но идея мне нравится. Прямо руки чешутся. Замечательно. Потому что нечто подобное я и хотел предложить», — усмехнулся Сюретер. Трое компаньонов с интересом посмотрели на него. «Никогда бы не подумал, что в тайной канцелярии используют незаконные методы», — самым невинным тоном произнес Равери. «Не используют», — отрезал Сюретер. «Но, как я вчера уже говорил господину Вути, теперь это наша общая проблема, поэтому я намерен применить все доступные средства, чтобы решить ее как можно скорее. У нас, если вы еще не забыли, по городу разгуливает отравитель, и даже прямо сейчас проклятую выпечку могут вести очередной жертве. В колледже Святой Жозефины уже начались занятия, и через вестибюль пробегали последние опаздывающие студенты. Наконец, входные двери перестали хлопать, главная лестница опустела, а старый Фу, как всегда хмурый, принялся подметать пол. Два констебля в штатском, которых отрядили охранять Кэтти и помогать сержанту, откровенно скучали, сидя по бокам небольшого столика. Сержант, также в штатском, устроившийся в кресле у окна, из-за шторы осторожно разглядывал видимую часть парка перед колледжем. Главный вход ему виден не был, но уходящая влево сеть дорожек просматривалась отсюда отлично. Кэтти послушно сидела у перископа, накрытая темной тканью, и высматривала посыльного. «Ну что, барышня, сегодня опять пусто?» — вполголоса поинтересовался сержант, не прекращая своих наблюдений. Небольшого роста, с тонкими усиками, подвижный и немного нервный, он рассматривал доверенную ему операцию как великолепный шанс на продвижение по службе, и потому старался сделать все, чтобы с успехом завершить задание. «Похоже, что так», — отозвалась девушка. «Я могу закончить, подождем еще 10 минут». Сержант достал из кармана часы. «В нашем деле лучше не спешить». «Хорошо», Кэтти снова прильнула к перископу. Афу закончил подметать вестибюль и теперь, достав тряпочку и бутылку, полировал деревянные панели на стенах. Входная дверь открылась, впуская новых посетителей. Через вестибюль стремительно прошел высокий мужчина в коричневом пальто и широкополой шляпе, правый край которой был лихо заломлен вверх. Следом за ним шагал паренек лет 17, в надвинутой на глаза кепке и суконной куртке. Мужчина, на ходу кивнув привратнику, продолжал громким, хорошо поставленным голосом: «А эта ваша работа совершенно никуда не годится». Ужасающе небрежно, такое позволительно разве что первокурсникам, да и то только в первые месяц-два обучения. «Вы что, писали отчет с похмелья? Простите, профессор», — бормотал юноша. «Мне очень жаль». «Разумеется, вам жаль, но не так, как мне. Вот что, Георг, или вы беретесь за ум, или я отказываюсь от вас, ищите себе другого куратора. Даю вам 3 дня на то, чтобы переписать работу и сдать ее в достойном виде. Меня не волнует, чем вы занимаетесь в свободное время и какой образ жизни ведете, но в этих стенах», — профессор демонстративно обвел рукой пространство вестибюля, — «извольте соответствовать тем высоким требованиям, которые мы предъявляем к нашим студентам». «Да, профессор», — парень склонил голову и смотрел теперь в пол. 3 дня, слышите?» Мужчина, не дожидаясь ответа, резко развернулся и пошел вверх по лестнице. Юноша постоял еще немного, словно раздумывая, подниматься ли следом, но потом повернулся и зашагал к дверям. «Это он», — тихо сказал Кэти. Глава 24. Кровь, погоня и блеф. Первый фургон, с потертой и выгоревшей от солнца и дождей рекламой лучшего в мире мыла СПА, появился в Лаенгей часам к 10 утра, расположившись на соседней с пабом Краб и Солнце улочке. Второй, с изрядно облупившимися золотыми буквами «Хопс и сыновья», строительные подряды, в то же время занял позицию рядом с проездом во двор, куда выходил черный ход паба. Третий, потрепанный закрытый катафалк с логотипом похоронного бюро Мабри, прибыл последним, и под равнодушными взглядами редких в это время зевак остановился, не доехав пару домов до Краба и Солнца. Обыватели еще продолжали гадать, кто именно из соседей помер, когда обстановка переменилась, будто по щелчку пальцев. Первый фургон, вылетев из-за поворота, рванул к пабу. Из катафалка уже выпрыгивали люди, одетые во все черное, в закрытых масках со встроенными черными стеклами очков. Команда второго фургона, снаряженная небольшим тараном, сорвала с петель загораживавшую проезд решетку и блокировала двор паба. Кучер первого фургона, с закрытым шарфом лицом и в тонированных очках-гоглах, осадил коней прямо у входа в Краб и Солнце. Команда из катафалка уже перекрыла дорогу с обоих концов, разогнав зрителей. Впрочем, на улице к этому моменту оставались немногие. В Лаенгейт каждый второй хотя бы однажды имел проблемы с законом, а каждый третий отлично знал униформу летучей бригады и поспешил убраться во свояси. Из первого фургона вылезли еще несколько фигур в черном и четверо в штатском, с закрытыми шарфами лицами и в низко надвинутых головных уборах. Бойцы специального подразделения, не дожидаясь приказаний, вошли в паб, и через несколько секунд все его посетители уже лежали у дальней стены лицом в пол и ногами к выходу. Только бармен за стойкой продолжал с равнодушным видом протирать грязной тряпкой пивную кружку, на которой даже при скудном освещении были прекрасно видны многочисленные отпечатки жирных пальцев. Штатские сняли свою маскировку. Бармен отставил кружку, оперся ладонями на исцарапанную и исписанную столешницу и с ленивой презрительностью поочередно окинул всех четверых взглядом. «Ну как, помогло лекарство?» — поинтересовался он у Шандера. «Лучше не бывает», — усмехнулся тот. «Принесли, принесли», — ответил Лакиш, кладя перед толстяком бланк с выпиской. Тот мельком взглянул на бумагу и поинтересовался: «Что это, неграмотный, что ли?» — оскалил клыки Вути. Бармен хмыкнул, взял лист, прочел его и снова положил на столешницу. «Хорошая сказка, неужто сами флики ваяли?» Лакиш спокойно поднял свою трость, как игрок в бильярд поднимает свой кий, и одним точным движением запустил отставленную барменом кружку через всю стойку. Пролетев по столешнице, кружка упала на пол и разбилась. Толстяк проводил ее взглядом и внимательнее всмотрелся в сюретера. «С чего мне знать, что это правда?» — после нескольких секунд молчания спросил бармен. «С того, что это правда», — откликнулся Лакиш. «Джим, которого ваш бык Джонс ни в какой тюрьме никогда в глаза не видел, давным-давно покоится на дне морском, а бедолага, погибший недавно на стройке, всего лишь однофамилец, у которого оказались те же инициалы. Версию с однофамильцем четверка придумала еще в переулке Старой Собаки, перед тем, как отправиться в Лаенгейт. Все они прекрасно понимали, что Фушера такой выдумкой не обманешь, но не считали нужным сообщать кирпичникам лишнюю информацию. В любом случае, как резонно заметил Равири, сведения об ошибке дойдут до нанимателя, или его представителя, а именно это и требовалось. «Зря вы сюда пришли», — лениво произнес бармен. «Могли бы просто позвонить. Ты передашь вашему нанимателю эту бумагу и вы немедленно вернете девушку. У вас есть один час, а иначе», — ощерился толстяк. «Знаешь каторжную тюрьму на острове Ро, и каким же образом ты меня туда упечешь?» Взгляд бармена стал еще презрительнее. «Тебя, на кой ты мне там сдался? Но в тамошних каменоломнях трудится много уважаемых в вашем кругу людей, и не только из кирпичников. Если через час девушка, живая и здоровая, не будет дома, а эта бумага не будет в руках вашего нанимателя, на острове Ро произойдет тюремный бунт, при подавлении которого десятка три голов окажутся простреленными. Перечислить поименно, ну и, а потом я позабочусь о том, чтобы каждый из ваших, до самого последнего босика в этом городе, узнал, что трупы на Ро – результат неправильного поведения кирпичников. Кстати, там ведь сидят и дракониды, и муримуры. Я человек без расовых предрассудков, так что им тоже достанется. Даже интересно, какая из шаек доберется до вас первой. Ты этого не сделаешь». Усмешка толстяка все еще была презрительной, но в маленьких глазках мелькнула неуверенность. В самом деле, Лакиш улыбнулся, затем вдруг взмахнул тростью и с хрустом опустил набалдашник на пальцы правой руки, опиравшейся о столешницу. Бармен взвыл и отпрянул назад, поддерживая сломанные пальцы левой рукой. «Сука! Флик паршивый!» Набалдашник трости вроде бы совсем легонько коснулся носа толстяка, но переносицу тут же пересекла багровая полоса, из которой, заливая лицо бармена, побежали струйки крови. Лакиш взял тряпку, которой толстяк протирал кружку, стер с трости капли крови и снова спокойно посмотрел на бармена. На лице того уже не было прежней снисходительной ухмылки. «Один час, красавец! Потом пеняйте на себя». Бойцы летучей бригады натягивали на головы задержанных черные холщовые мешки и, защелкнув у них на руках и ногах кандалы, выводили для погрузки в фургоны. Четверо в штатском, снова натянув головные уборы и замотавшись в шарфы, вышли следом. Подозреваемый студент-медик уныло плелся по аллее парка, ссутулив плечи и сунув руки в карманы куртки, и сержанта это вполне устраивало. Он шагал следом за парнем, метрах в 50. Примерно на таком же расстоянии позади сержанта шел первый констебль. Второй, посланный на перерез, должен был присоединиться к слежке у ворот парка и затем двигаться по противоположной от подозреваемого стороне улицы. Задержать парня было бы сейчас проще простого, но приказ господина Сюретера Лакиша был предельно ясен. Проследить, не выдавая себя, куда именно пойдет подозреваемый, и немедленно доложить. Если зайдет в ателье, к портному или швее, а потом выйдет оттуда со свертком, дать отойти на три квартала, потом задержать и доставить в канцелярию. Сержант сосредоточенно сверлил глазами спину парня, а тот все тащился и тащился, и минуло минут 10, пока, наконец, студент не оказался под аркой парковых ворот. Здесь он посмотрел сначала влево, потом вправо, словно в очередной раз раздумывая, куда идти, и в итоге пошел прямо, пересекая улицу. Окрик кэбмена заставил подозреваемого, наконец, прийти в себя и отпрянуть в сторону. Разгоряченная лошадь забила передними копытами, из кэба выглянула перепуганная дама, а кэбмен, продолжая ругаться, замахнулся кнутом, намереваясь хлестнуть невнимательного пешехода. В тот же момент чуть дальше по улице разлилась трель свистка, и констебль в форме поспешил к месту происшествия. «Что здесь? Ну-ка, прекратите это немедленно!» Констебль нахмурился. Кэбмен с недовольным видом опустил кнут, ворча себе под нос. «Вы целы?» — обратился постовой к студенту. «Нужно быть внимательнее, когда переходите улицу». «Да, простите», — закивал тот. «Мне жаль, извините», — это адресовалось уже кэбмену. «Осторожнее в следующий раз», — констебль отступил в сторону, пропуская парня мимо себя. Подозреваемый шагнул с мостовой на тротуар и даже успел сделать по нему несколько шагов, когда постовой вдруг снова нахмурился и окликнул студента. «Эй, постойте!» Тот обернулся, но, увидев, что констебль вытаскивает из внутреннего кармана кителя несколько бумажных листков, побледнел и кинулся прочь. Констебль среагировал моментально, на ходу запихивая рисунки с ориентировками обратно в карман, он помчался за подозреваемым. «Да твою ж за ногу!» В отчаянии выругался сержант, устремляясь следом. Он, даже не оглядываясь, знал, что первый номер тоже припустил бегом, и видел, как второй напарник бежит, петляя между редкими пешеходами, по противоположной стороне улицы. «Стой, стой, буду стрелять!» – закричал постовой, расстегивая кобуру. «Не стрелять!» – в свою очередь заорал сержант. Удивленный констебль обернулся, замешкался, и это дало преследуемому небольшую фору. Студент свернул в один из переулков. Сержант, на бегу выкинув вперед руку с жетоном, пронесся мимо постового и тоже бросился в переулок. «Брать живым!» – прокричал он напоследок, на случай, если констебль решит перехватить подозреваемого на другой стороне квартала. Второй напарник, не обращая внимания на крики извозчиков и сигналы парамобилей, перебежал улицу, и вместе с первым они вслед за сержантом нырнули в переулок. Сюда выходили задние двери пабов и магазинов, поэтому вдоль стен громоздились груды ящиков, мешков и бочек, вокруг которых суетились хмурые сосредоточенные грузчики. Примерно посередине переулка стояла телега, с которой сгружали и заносили в мясную лавку говяжьи туши. Фигура парня мелькнула позади телеги, и сержант кинулся следом. Несколько грузчиков поспешно отступили с дороги. Один, недостаточно шустрый, получил тычок в бок, но у телеги дорогу перегородила говяжья туша, которую четверо крепких работяг сообща стаскивали с повозки. «Именем короля!» — крикнул сержант, размахивая своим жетоном. «С дороги!» Брошенная туша одним краем ударилась о булыжники мостовой, грузчики расступились. Студент мелькнул еще раз. В конце переулка, у следующего перекрестка, сворачивая вправо, позади сержанта раздавался топот ног обоих напарников, а еще дальше заливался свисток постового, призывавшего на подмогу всех окрестных констеблей. «Идиот!» – проворчал себе под нос сержант, яростно сопя и уже приближаясь к перекрестку. Студент исчез. Пешеходов здесь оказалось куда больше, чем на соседней улице, и в потоке людей плыли десятки кепок и суконных курток, но, как ни крутил головой сержант, знакомой фигуры нигде не было видно. С досадой ударив себя кулаком по бедру, сержант кинулся в одну сторону, в другую, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих, но тщетно. Из переулка выбежали его напарники. Быстро обратился сержант к первому. «Звони в канцелярию, лично господину Сюретеру Лакишу. Скажи, что видели подозреваемого, что его во время слежки спугнули и он скрылся. Если господина Сюретера нет на месте, оставь сообщение через секретаря. А ты», — сержант повернулся ко второму, — «возвращаешься сейчас со мной в колледж и отводишь барышню домой. Велишь ей никуда не отлучаться, на случай, если вдруг господину Сюретеру понадобится с ней связаться. Кэп». Сержант взмахнул рукой и остановил проезжавший мимо кэп. «В колледж Святой Жозефины, живо». Шум колес кэба был отдаленным и приглушенным, но в полуподвальной квартирке дома номер 7 по переулку Старой Собаки четверо мужчин напряглись в ожидании. На лесенке, соединяющей верхние и нижние дворики, послышались шаги, и через секунду в дверь вежливо постучали. «Входите», — велел Лакиш. Дверь открылась. На пороге стояла Виола, а позади нее — невысокий щуплый человечек, чем-то смахивавший на хорька. Волосы девушки были растрепаны, платье помято, но на глазах, как с удивлением отметил про себя Шандер, не было и следа слез. Напротив, мадемуазель Лин не держалась весьма спокойно. Человечек легонько подтолкнул ее внутрь, и девушка, обернувшись, обожгла своего конвоира яростным взглядом. «С вами все в порядке, барышня?» – поинтересовался Равери. Участливый и, как всегда, добродушный тон драконида, казалось, успокоил Виолу. Та даже легонько улыбнулась и ответила: «Да, я в порядке. Вам не причинили вреда?» «Нет, ну, не считая шишки на голове». Лакиш прищурился. Человечек в дверях примирительно выставил вперед ладони. «Шишка появилась еще вчера вечером. Приношу свои извинения. Кроме того, вы сполна расплатились за эту шишку пальцами и носом бармена». Он сунул руку в карман и под настороженными взглядами собравшихся медленно вытащил бланк с выпиской. «Это правда?» — поинтересовался он у Лакиша, очевидно, прекрасно зная, кто перед ним. «Да, это ответ на официальный запрос. Джим Хорн не добрался до города, дирижабль князь Ульрих погиб в море, с него не смогли спасти ни пассажиров, ни груза. Кто же тогда здешний ДЖС Хорн? Давайте только обойдемся без рассказов о случайностях и однофамильцах. Брат-близнец погибшего. Ваш Джим, Джеймс Сэмюэль, а здесь погиб Джек, Джон Сэмюэль». Хорек некоторое время размышлял над услышанным, затем кивнул. «Хорошо, есть ли еще родственники?» «А вы, однако, наглец», — спокойным тоном заметил Шандер. «Вы не бойтесь, что не уйдете отсюда?» Человечек вежливо улыбнулся, но улыбка эта напоминала скорее хищный оскал. «Не боюсь, вы прекрасно знаете, кто мой хозяин. Даже из камеры канцелярии я выйду быстрее, чем клерк успеет заполнить анкету арестанта. Ну а если вы вдруг решите пустить мне пулю в лоб», он с видом фаталиста развел руками, «что ж, все мы смертны. Впрочем, вы так не поступите, господа блюстители закона. Я бы не был так уверен», — проворчал Вути. Улыбка исчезла с губ посетителя, а взгляд сделался цепким и жестким. «Я спросил, есть ли еще родственники?» «Есть, но их пусть ваш наниматель разыскивает самостоятельно, если пожелает», — равнодушно отозвался Лакиш. «Как скажете», — процедил хорек и развернулся на каблуках, собираясь уйти. «Да, вот еще что», — вдруг подал голос Шандер. «Прежде, чем совершать необдуманные поступки, передайте вашему нанимателю, что его поиски напрасны. Наследство Джима Харна было внимательно изучено и надежно спрятано. Если с кем-то из присутствующих, либо с родственниками погибших, случится малейшее несчастье, наследство всплывет». Человечек, резко обернувшийся при первых словах Лаиша, смерил сыщика взглядом и сделанным восхищением подцокал языком. «А-ля-ля, я вас недооценивал, господин Шандер, хотя, может быть, это всего лишь блеф, а вы проверьте», — оскалился Абикуа. Хорек еще несколько секунд внимательно рассматривал четверых мужчин, потом хмыкнул и вышел. Протопали вверх по лестнице ботинки, щелкнул кнут, загрохотали по мостовой удаляющиеся колеса кэба. «Лаеш, вы в своем уме?» — поинтересовался Лакиш, устало проводя ладонью по лицу. «Какого лешего вам вздумалось угрожать Фушеру? Да к тому же на чистом блефе». «Не совсем», — покачал головой сыщик. «Равери, принеси, пожалуйся, ключ Харна и шкатулку из дома мадам Ульм». Драконит удивился, но молча отправился в их спальню и вернулся с ключом и фотографией, положив то и другое на кофейный столик. «Мадемуазель Ленне, может быть, вы приляжете отдохнуть?» — спросил Лаеш, обеспокоенно глядя на девушку. «Благодарю, но я лучше останусь». «В кого вы стреляли?» — с любопытством спросила Бекуа. Щеки Виолы порозовели, она быстро взглянула на Муримура и смущенно потупилась. «Один из них стоял там, возле двери моей спальни. Мне просто повезло, в комнате было почти темно, я стреляла наугад, в двинувшуюся тень». «Верно угадали». В голосе Вути послышалось мурлыканье, заставившее Равери и Лаиша с удивлением посмотреть на Муримура. Виола раскраснелась еще больше. «Надеюсь, вам этот выстрел не обернулся неприятностями?» — поинтересовался Шандер. «Нет, они только угрожали, но ничего не предпринимали. Наверное, ждали ваших действий». «Замечательно», — подытожил Лакиш. «Я рад, что вы, мадемуазель, не пострадали, а теперь давайте вернемся к нашей проблеме. Времени очень мало. Что вы имели в виду, Лаеш? Зачем вам этот ключ?» Сыщик переложил ключик со стола на ладонь правой руки, поднял его повыше и указательным пальцем левой ткнул в затейливо украшенную голову. «Посмотрите сюда. Я думал, это монограмма владельца, или просто орнамент. А теперь посмотрите на шкатулку», — Шандер указал на часть узора, приходившуюся над замочной скважиной. «Это фирменный знак, Ньютон. Джим Хорн отправил ключ своему брату. Возможно, что он отправил ему или матери и шкатулку, которую этот ключ отпирает». Глава 25. Игра на опережение. На лесенке послышались шаги, и в дверь осторожно постучали. Мужчины удивленно переглянулись. «Открыто». Шандер сунул ключ в карман, пока Абикуа торопливо прятал шкатулку Мейерштеля за диван. Дверь открылась, и на пороге возникла хозяйка дома, нерешительно оглядевшая всех собравшихся. Заметив среди присутствующих Лакиша, женщина смутилась еще больше. «Извините, господин Сюретер, вы не велели сюда заглядывать, но тут опять телеграмма, за подписью канцелярии, только она странная». Лакиш поднялся из кресла, взял бланк и, взглянув на него, усмехнулся. Затем уселся обратно, извлек из внутреннего кармана блокнот и карандаш, и принялся за расшифровку. «Мадам, мы сегодня вечером съезжаем», — подошел к хозяйке Шандер. «Сколько я вам должен за поломанный столик? Но ведь господин Сюретер говорил, что следующие 3 дня сюда нельзя никого пускать». Женщина робко посмотрела на трудившегося в кресле Лакиша. Тот поднял голову от телеграммы и сказал: «Как видите, следствие завершилось, мадемуазель уже дома, все в порядке. А говорят, канцелярия медленно работает». Ой, хозяйка испуганно прикрыла рот ладонью. Сюритер усмехнулся. Нас чаще ругают за неудачи, чем хвалят за успехи. Но мы всегда стараемся сделать свою работу быстро и хорошо. Конечно, конечно, понимающе закивала женщина. Так сколько же за столик, напомнил сыщик. Даже не знаю. Он, конечно, был не новый, но без столика тут будет неудобно. Давайте поступим так, вмешался Равери. Сегодня вечером или максимум завтра утром к вам приедут мои сородичи, заберут столик, отремонтируют и вернут обратно. Будет как новый, а все вопросы по расходам мы уже решим с ними сами. Хорошо, хорошо, кивнула женщина, неуверенно улыбаясь. А это за устроенный беспорядок и за ваши хлопоты, сказал Шандер, протягивая женщине монету в 5 крон. В свою очередь я благодарю вас за сотрудничество, мадам. Лакиш поднялся из кресла и подошел к хозяйке, пряча в карман расшифрованную телеграмму, карандаш и блокнот. Вот второй ключ от квартиры, а это, он положил в ладонь женщины еще одну монету в 5 крон, небольшое вознаграждение за доставленное беспокойство. И за молчание, подытожил Лакиш, пристально глядя в глаза хозяйки. Та растерянно заморгала, потом перевела взгляд на Лаиша. Но я ведь ничего не делала. Вы очень помогли, в точности выполнив все указания господина Сюретера, пояснил сыщик. А сейчас, пожалуйста, оставьте нас одних, нам еще нужно уладить некоторые рабочие вопросы. Женщина попрощалась и ушла. Лакиш повернулся к Шандеру. Посыльного видели в колледже. Наши люди выслеживали его, но он скрылся. Зато у нас есть имя и адрес. Могу я отправиться с вами? Живо отозвался сыщик. Можете. А как же дело Хорнов? Шандер повернулся к компаньонам. Абикуа, мадемуазель Ленни, вы поедете к матери близнецов и побеседуете с ней. Отвезите ей фотографию, опишите ситуацию и постарайтесь убедить отдать вам шкатулку. Может быть, мадемуазель стоит отправиться к себе, в Сирень, и отдохнуть? Неуверенно предложил Вути. Я справлюсь. Тут же отозвалась Виола. «Не все хорошо относятся к Муримурам», — пояснил свою идею Шандер. «Кроме того, если за нами продолжают следить, то скорее решат, что ты просто сопровождаешь мадемуазель прочь из города, чтобы больше не подвергать ее опасности, или чтобы она восстановила силы у родных. А я?» — спросил Равери. «А ты реши вопрос со столиком и возвращайся в контору. Наверняка человек Фушера попытается выяснить, блефовали мы, или говорили правду о наследстве Харна. Если ты спокойно устроишься в конторе и примешься отвечать на звонки и просматривать скопившиеся письма, это будет наглядным доказательством того, что мы уверены в своих словах и силах. Пожалуй, согласился Драконит. Тогда я заберу дневники Мейерштеля и просмотрю их, составлю список девушек. Что за дневники Мейерштеля? Поинтересовался Лакиш. Я вам расскажу по дороге, Гарольд, не будем терять время. Квартирка в доме 7 по переулку старой собаки быстро опустела. Уходивший последним Текая отдал хозяйке их комплект ключей, вежливо раскланился и, щурясь на непоосеннему теплое солнышко, направился к станции фуникулера. Ближе к полудню пригородный поезд, отправлявшийся с северного вокзала, уносил в купе второго класса Виолу и Абикуа. Спустя 1.5 часа они вышли на маленькой станции сонного городка Лепота, застроенного 2- и 3-этажными домиками, над которыми возвышались несколько церковных шпилей. Разбудив кучера, дремавшего на облучке единственного фаэтона на привокзальной площади, они назвали ему адрес и через несколько минут уже были возле небольшого коттеджа с ухоженным палисадником, стоявшего почти в конце извилистой улочки. На стук дверного молоточка им открыла женщина. Годы и заботы успели оставить свой след на ее лице, но это, без сомнения, была та самая женщина с фотографии. «Что вам угодно?» Она с удивлением рассматривала Муримура и девушку. «Мадам Хорн, да, нам нужно побеседовать с вами насчет ваших сыновей». Удивленные глаза распахнулись еще шире. «Моих сыновей, вы что-то знаете о Джоне, и о Джиме тоже». Но Джим погиб, взгляд женщины потускнел, она как-то неуверенно дернула рукой. «Мадам, разрешите, мы войдем и расскажем все по порядку. Матушка, кто там?» За спиной женщины появилась еще одна, гораздо моложе. За ее юбку держалась девочка 3 лет. «Вы, супруга Джона Харна, верно?» — спросила Бикуа. «Да», — молодая женщина растерянно посмотрела на посетителей, потом на свекровь. «Матушка, кто это?» «Входите», — наконец приняла решение хозяйка. Они прошли в небольшую гостиную, всю обстановку которой составляли лишь обеденный стол со стульями, да пара кресел у камина. Абикуа достал свой бумажник и извлек из него фотографию. Старшая женщина вскрикнула и, всплеснув руками, залилась слезами. Младшая, ничего не понимая, переводила взгляд с фото на Мури-Мура и обратно. «Мне жаль, мадам», — обратился к ней Вути. «Ваш муж, Джон Хорн, погиб неделю тому назад». Вдова бессильно опустилась в кресло. Девочка, видя такие резкие перемены в матери и бабушке, неуверенно захныкала. «Как это случилось?» — спросила старшая женщина. Слезы все еще катились по ее лицу. Несчастный случай на строительстве подземной железной дороги. Упал подъемный кран, обрушив пешеходные мостки и придавив господина Харна. «А вы, я был там, к сожалению, ничем помочь уже было нельзя. Перед смертью господин Хорн отдал мне свой бумажник. Он не мог объяснить, кому именно нужно передать его, поэтому мы так долго добирались до вас. А где же сам бумажник?» – спросила младшая женщина. «Это долгая история, и не слишком интересная. Бумажник уже не вернуть, но в нем было 50 крон». Вути с удовлетворением отметил, что сидящая справа от него за столом Виола не повела и бровью, когда он озвучил сумму. «Вот деньги, мадам, я не возьму их», — вдруг нахмурилась хозяйка дома. «У Джека не могло быть с собой больше 10 крон. Он поехал в город искать работу». Мури-Мур, ничуть не смутившись, подвинул к ней монеты по столу. Затем продолжил. «В бумажнике были фото и ключ». Женщины переглянулись. «Мадам, ваш второй сын, Джим, перед своей гибелью присылал вам что-то?» Женщины молчали. Вути вздохнул, вытащил из кармана бумажник, порылся там и выложил на стол визитку зеленой лампы и сложенный в четверо листок. «Я – компаньон в сыскном агентстве «Зеленая лампа», а это – лицензия тайной канцелярии, наше официальное разрешение на работу». Вдова прижала к себе дочку. Девочка перестала хныкать и теперь с любопытством рассматривала Мури-Мура. «Ваш сын, Джеймс Хорн, работал секретарем городского советника Фушера, отбыл с ним на Валькабару, а затем, на обратном пути, погиб при крушении дирижабля князь Улих. Перед смертью он выслал вам или своему брату, Джону Хорну, ключ. Возможно, он также выслал и шкатулку, которую этот ключ отпирает. Я не хочу пугать вас, мадам, но речь идет об очень серьезном деле. Вы вправе не верить мне, и я могу попросить приехать вместо себя господина Сюретера Лакиша, но это означает потерю драгоценного времени. Люди, которые ищут наследство Джима, уже доставили нашему агентству немало неприятностей. Прошлой ночью они похитили мадемуазель Ленне», — Мури-Мур указал на Виолу. «Завтра они могут прийти за вами, если узнают, что вы являетесь ближайшими родственниками Джима. Эти 50 крон», — Мури-Мур кивнул на монеты, — «возможность для вас провести неделю где-нибудь на побережье. Выберите рыбацкую деревушку поглуше и подальше, пока мы решим проблему». Женщины снова неуверенно переглянулись. Потом вдова, по-прежнему прижимавшая к себе дочку, посмотрела на Виолу. «Это правда, что вас похитили?» Вместо ответа мадемуазель Линне сняла шляпку, вынула несколько шпилек и осторожно раздвинула волосы, показав налившуюся лиловым шишку на голове. Старшая женщина охнула. «Меня оглушили и держали в заложниках, надеясь получить вещи Джима. Похитители ввели в заблуждение инициалы. На бумажнике стояла ДЖ, С. Хорн, и мы опубликовали инициалы и фамилию в газетах, дав объявление о розыске. Похитители решили, что это каким-то образом уцелевшие в катастрофе вещи Джима. Но он не присылал нам шкатулку», — наконец сказала мать близнецов. «Только вот это», — женщина расстегнула две верхних пуговицы жакета и достала небольшой медальон. «И письмо». «Письмо сохранилось?» — тут же спросил Вути. «Конечно», — младшая женщина поднялась, вышла из комнаты и вскоре вернулась с небольшим сундучком. Внутри были сложены письма, открытки, фотографии и несколько безделушек. Хозяйка дома, благодарно коснувшись руки невестки, быстро нашла нужное письмо. «Позвольте, я прочту его», — и, получив разрешение, Абикуа погрузился в чтение. Чем дальше он читал, тем более удивленным делалось его лицо. Девочка хихикнула. Мури-Мур прервал чтение, посмотрел на малышку и мурлыкнул. Девочка хихикнула снова, и даже обе женщины чуть улыбнулись. «Мадемуазель Ленне, посмотрите вы». Виола взяла у Вути письмо и принялась читать. «Дорогая матушка, надеюсь, у вас все хорошо, и все вы в добром здравии. На Валькабаре жарко, и эта жара навевает странные сны. Недавно мне приснился дом вашего батюшки, нашего деда. Вы ведь знаете, я бывал возле него в городе. Только во сне цифры в номере дома перепутались местами, и почему-то не было третьего этажа. Я бродил по каким-то коридорам и комнатам, и хотя никогда не бывал внутри, мне казалось, я узнаю смутные очертания обстановки. Потом я вдруг оказался на дирижабле, и с высоты видел весь город, а следом, словно в мощный телескоп, почтовую площадь, куда вы водили нас с братом в детстве. Здесь множество драконицких лавок с разными изделиями. Я выбрал для вас этот небольшой подарок, надеюсь, он вам понравится. Если же придется не по вкусу, сберегите до моего приезда, чтобы пожурить меня лично. Надеюсь, что вскоре мы вернемся обратно, и, может быть, у меня выдастся свободный денек, чтобы навестить вас. Передайте мои приветы Джеку, Сесили и малышке Эстер. Всегда ваш, Джим. Немудреный шифр, заметил Вути. Таким информацию не защитишь. Нам повезло, что преследователи господина Харна просто не знали о вашем существовании. Но они узнают, не сегодня-завтра. Шифр, недоумевающе спросила мать близнецов. Почтовая площадь, там находится главный почтамт. Камеры хранения. Какой номер был у дома вашего батюшки? 73. Значит, код камеры — это комбинация тройки, семерки и двойки, подытожил Вути. Немного странно, вообще-то арендатор ячейки может задать любой код. Мог бы использовать номер вашего дома. Почему вдруг дом деда? Это старая история, махнула рукой женщина. Джек и Джим были одержимы ею, но Джим гораздо больше. Что за история? Мой отец, строительный подрядчик Сэмюэль Тиль, попал под суд из-за крушения городского фуникулера. Он потерял состояние и доброе имя, и застрелился, не вынеся позора. Отец всегда твердо стоял на том, что невиновен, и что материалы, которые он поставил, были качественными, но суд решил иначе. Джим мечтал отыскать доказательства невиновности деда, чтобы восстановить честь семьи. Но это было так давно, примерно 40 лет назад, задумчиво заметил Вути. Он положил ладонь на край столешницы, и теперь мягко перебирал пальцами, будто примериваясь к клавишам пианино. Дело доктора Мейершталя. Вы слышали про него? Удивилась хозяйка дома. Да, слышали. Муримур посмотрел на Виолу. Лицо девушки было сосредоточенным и слегка нахмуренным. Мадам, могу я попросить у вас этот медальон? Старшая женщина заколебалась, но невестка тронула ее за руку. Матушка, если так нужно, пусть возьмут. Это не украшение, пояснила Бекуа, поднимая на цепочке маленькую металлическую звездочку, всю покрытую затейливым орнаментом. Видите, вот здесь, это фирменный знак компании Ньютон. Шкатулка откроется только тому, у кого есть и ключ, и медальон. Вам нужно уехать немедленно. Сейчас, конечно, не купальный сезон, но многие отправляются подышать морским воздухом для поправки здоровья. Если кто-то будет интересоваться, скажите, что доктор порекомендовал вам такую поездку для малышки. Дня через три позвоните по номеру зеленой лампы. Представьтесь как матушка Тиль, кто бы ни снял трубку, вас поймут и тут же известят, можно ли возвращаться, или нужно подождать еще несколько дней. Хорошо, и старшая, и младшая женщины уже полностью доверились двум необычным посетителям. Будет скандал, заметил Лакиш, когда Шандер закончил краткий пересказ их расследования в Роуз-Холле. Сыщик и сюретер сидели в кэбе, мчавшемся по улицам семи дворов. Непременно. Но вы так и не установили пособника Мейершталя. Думаю, что установил, задумчиво отозвался сыщик, потирая шрамы на переносице. Но пока не хочу говорить, чтобы не разбрасываться голословными обвинениями. Мне нужно еще кое-что проверить. Надеюсь, ваша проверка не подвергнет риску вашу клиентку. Ничуть, только меня. Ну и, скорее всего, господина Вути, потому что я намерен взять его с собой. К слову, хотел бы напомнить вам, дорогой Лаёш, что ваша лицензия не дает права вламываться или скрытно проникать в чужие дома, как бы мимоходом заметил Лакиш, глядя в окошко кэба. Шандер легонько усмехнулся. Вы ожидаете сопротивления, и потому берете с собой господина Вути. Прежним деловым тоном осведомился Лакиш. Нет, просто я допускаю, что там, куда мы пойдем, может быть несколько выходов, а в одиночку за всеми ними мне не уследить. К тому же два независимых свидетеля для суда куда весомее, чем один. Верно, кивнул сюретер. Гарольд, а что там случилось в колледже, и каким образом подозреваемому удалось скрыться? Я думал, у вас в засаде компетентные сотрудники. Лакиш скривился, словно только что по ошибке откусил половину лимона. Компетентные. Что случилось, не знаю, в телеграмме было лишь о том, что подозреваемого спугнули и он скрылся от преследования. Сержант выяснил его имя и адрес. Туда мы и едем. У парня фора минимум в пару часов. За это время лаборатория могла сняться с места, заметил сыщик. Знаю, но с чего-то же нужно начинать. Кэп, оставив позади семь дворов и широкую полосу деревьев, высаженных на месте прежних крепостных валов, катил теперь по району Бертрамка, одному из самых молодых в городе, до сих пор продолжавшему активно застраиваться. Ближе к прежним валам уже сформировалась четко распланированная сеть улиц, ровные квадраты которой нарушал только изгиб зелени на месте старинных укреплений да речной овраг, составлявший противоположную границу района. Наконец, экипаж остановился у одного из изящных зданий в набиравшем сейчас популярность стиле модерн. Первый этаж дома делили между собой небольшой галантерейный магазин и аптека под вывеской «Уартинг». «Георг Уартинг», — сказал Лакиш, собираясь вылезти из кэба. «Так зовут нашего подозреваемого». Глава 26. Дриада и Наяда. Дверной колокольчик прозвонил, и на его звук из глубины помещения появился среднего роста мужчина с уже тронутыми сединой бакенбардами и блестящей лысиной. Он смерил посетителей взглядом через сидящие на кончике носа круглые очки в изящной золотой оправе, кивнул и сделал приглашающий жест рукой. «Я ждал вас, господа, пройдемте». Шандер вопросительно вскинул брови. Лакиш пожал плечами и пошел вслед за фармацевтом, который уже двинулся назад по коридору вглубь дома. «Если хотите, можете обыскать дом, но я один и я без оружия», — заметил аптекарь. Лаёш на всякий случай открыл несколько выходящих в коридор дверей, обнаружив за первый чуланчик с ведрами, швабрами и щетками, за второй — крохотный кабинет, почти целиком занятый секретером и внушительным конторским шкафом, а за третий — лабораторию. В лаборатории, на первый взгляд, царил идеальный порядок, но затем Шандер увидел горку золы и пепла в большом камине и осколки от нескольких разбитых емкостей. На одном из столов стояла открытая коробка с зеленоватым печеньем. Коридор заканчивался небольшой гостиной, откуда винтовая лесенка вела на второй этаж дома. «Где ваш подручный?» «Мой сын уехал». Фармацевт сел в кресло и жестом предложил им устраиваться в двух других. «Мы его найдем, возможно, но я все-таки надеюсь, что не найдете. А потом, что вы ему предъявите?» «Участие в отравлениях», — отозвался Шандер. «Он ничего об этом не знал». «Вранье», — спокойно заметил Лакиш. «Вы не докажете обратное», — пожал плечами аптекарь. «Где портной?» Фармацевт легонько усмехнулся. «Портниха тоже уехала, и относительно нее вы тоже ничего не сумеете доказать. Это ваша жена?» «Нет, крестная мать Оливии». Лаёш, оглядывавший гостиную, задержал взгляд на каминной полке, где стояли несколько фотографий в изящных серебряных рамках. Сыщик всмотрелся в одну из них, нахмурился, потом поднялся с кресла и подошел ближе, разглядывая снимок. «Это Оливия», — подтвердил аптекарь. «Моя дочь, которую эти сволочи, сынки городских советников, изнасиловали и убили». Выпалил он с внезапной яростью, подаваясь вперед в кресле. «Вы взяли на себя роль судьи и палача», — заметил Лакиш, — «и принес возмездие. Раз уж ваш закон так снисходителен к титулованным ублюдкам, в архиве канцелярии нет никаких сведений об Оливии Уартинг». «Разумеется», — горько усмехнулся фармацевт, снова откидываясь на спинку кресла. «Мое обращение не пошло дальше вашего клерка. Нет свидетелей, нет улик, девушка могла просто сбежать из дома, такое случается. Черта с два, Оливия», — голос мужчины дрогнул, — «она была послушной девочкой и доверчивой. Я не хотел ее отпускать на этот проклятый бал, но она так ждала его, так мечтала пойти». «Что за бал?» — спросил Шандер, внимательно рассматривавший фотографию девушки. 3 года тому назад, весной, когда в городе были выпускные балы, Оливию пригласили на один из них. Она училась на предпоследнем курсе женского колледжа Святой Николетты. Мечтала стать инженером. Примерно за полгода до того она познакомилась с компанией студентов, большей частью дети городских советников, банкиров, состоятельных коммерсантов. Совсем не наш круг общения, но студенческая вольность, сами понимаете. Моя ошибка. Нужно было пресечь это сразу, но мне не хотелось быть чересчур строгим, тем более что поначалу все выглядело вполне невинно. Те из них, кто были студентами последних курсов, решили провести свой выпускной бал в поместье герцога Скальфора. При этом имени Лаёш слегка вздрогнул, мельком взглянул на аптекаря, потом принялся рассматривать остальные фотографии на каминной полке. То ли чей-то родитель был приятелем герцога и все устроил, то ли они просто арендовали поместье, не знаю, продолжал свой рассказ фармацевт. Оливия поехала на тот бал, и больше я ее не видел. И почему же вы считаете, что с ней что-то сделали сыновья городских советников? Потому что я говорил с двумя ее подругами, попавшими в ту же компанию. Они поначалу не хотели ничего мне рассказывать, но потом все-таки открылись. Одну из них изнасиловали в ту ночь, там, в поместье. Другая вырвалась и сбежала. Обе уверены, что Оливию ждала та же участь. А их родители не подавали в канцелярию заявления? Спросил Лакиш. Что толку? Безнадежно махнул рукой фармацевт. Слово бокалейщика и старшего прораба против слова городского советника? Вы сами-то в это верите? Есть же медицинский осмотр, заметил Лаёш. Чтобы вдобавок к штрафу против оскорбления личности их дочерей начали обсуждать в городе как шлюх, вы не слишком высокого мнения о правосудии, проворчал Сюретер. Еще более низкого, чем вы думаете, усмехнулся аптекарь. Богатые молодые подонки позабавились, а в итоге, три сломанные жизни, может и больше, я ведь не знаю обо всех участниках этого бала. Но зачем, если даже допустить изнасилование, им было бы убивать вашу дочь? Спросил Шандер, возвращаясь в свое кресло. Вид у сыщика был несколько рассеянный. Он снова погрузился в свои мысли. Может быть, она что-то сделала кому-нибудь из них, хотя это вряд ли возможно. Оливия была очень доброй, мягкой, она не способна была никого обидеть. Тем более, если, как вы говорите, ее подругу изнасиловали, но оставили в живых, а вторую подругу, которая сумела сбежать, даже не пытались преследовать, зачем убивать? Фармацевт пожал плечами и промолчал. «Сколько пальцев было на ногах у вашей дочери?» – вдруг спросил сыщик. Аптекарь уставился на него, открыв в изумлении рот. «Как?» – прохрипел, наконец, он. «Сколько? Откуда вы знаете?» «Да чтоб вас, ответите или нет, сколько?» «По шесть, верно?» Фармацевт судорожно кивнул, очки упали с носа и повисли на шее на золотой цепочке. Ростом Шандер поднялся, секунду-две что-то прикидывал в уме, потом показал на свое предплечье, примерно так. «Да», помертвевшими губами произнес аптекарь, и она пропала на овражках, в поместье Скальфора. «Нет», — покачал головой Шандер, — «в Роуз-Холле». Лакиш, наблюдавший эту сцену, вскинул руку. «Стоп, какого лешего тут происходит? Почему Роуз-Холл?» Лаёш указал на фотографию Оливии Уартинг. «Это она». «Что значит она?» Несчастный отец привстал в своем кресле. «Одиннадцатая жертва», — пояснил для Сюретера Шандер. «Напуганная дриада». «Какая еще дриада?» – непонимающе воскликнул фармацевт. «Мне жаль, вашу дочь действительно убили на овражках, но в ее смерти виноват человек по имени Алоис Мейершталь. Доктор Мейершталь, автор фуникулера, но он же давно умер». Аптекарь хлопал под слеповатыми глазами, забыв надеть очки. «Он умер всего 2,5 года тому назад. За время своего затворничества доктор убил в поместье 11 девушек. Сейчас мой компаньон работает с дневниками Мейершталя. Там есть имена жертв, я это знаю, потому что бегло просматривал эти дневники. Имени Оливии я тогда не встретил, но ее инициалы были на ключе одного из автоматонов». Лаёш помедлил, думая, говорить ли правду. Потом закончил. «Доктор делал автоматоны, точные копии своих жертв. Я сам видел того, который изображает вашу дочь, в оранжерее Роуз-Холла, с 6 пальцами на каждой ноге. Лакиш, по пути посвященный во все подробности экспериментов Мейершталя, только мельком взглянул на Лаиша, но промолчал. То есть фармацевт в каком-то полубезумном состоянии рассеянно оглядывал комнату. То есть городские советники, то есть их сыновья, они не причастны, они совершенно не причастны. Он схватился руками за голову. Я не знаю, что именно произошло в ту ночь, и как Оливия попала в дом доктора. Может быть, она, как ее подруга, сбежала с бала. Роуз-Холл расположен напротив поместья герцога. Выходит, что все это было зря. Фармацевт продолжал держаться руками за голову, словно она вот-вот была готова взорваться, и принялся медленно раскачиваться в кресле. «Я зря затеял все это, зря погубил невинные жизни». 4. Сухо подтвердил Лакиш, и втравил в это Лидию и Георга. Аптекарь раскачивался все сильнее, теперь он зажмурился, из-под плотно сжатых век потекли слезы. «Будь я проклят, я не фратер, чтобы рассуждать на этот счет», — заметил Сюретер. «Но вы и ваши сообщники предстанете перед судом и ответите по закону». Фармацевт истерически рассмеялся. «Перед судом? Я уже осужден. Дважды осужден. У нас ведь не отпевают самоубийц и не прощают убийц, а я и то, и другое. Аптекарь вскочил, глаза его налились кровью. Лакиш и Шандор тоже поднялись из своих кресел, ожидая, что Уартинг бросится на них, но фармацевт вдруг принялся судорожно рвать руками жилет и рубашку на груди, изо рта у него пошла пена, глаза закатились, и прежде, чем Сюретер и сыщик успели что-либо предпринять, фармацевт, хрипя, упал обратно в кресло. Тело еще раз другой конвульсивно дернулось и замерло. Выбираясь из кэба, Шандор не заметил вокруг ни одного констебля, но когда они вместе с Лакишем снова вышли на улицу, оставив тело аптекаря в гостиной, к Сюретеру тут же подскочил невысокий человек с тонкими усиками, одетый в штатское. Никто не входил и не выходил, господин Сюретер. Двое постовых констеблей дежурят с черного хода. Подозреваемый ушел еще до того, как вы взяли дом под наблюдение, пояснил Лакиш. Сержант смущенно переминался с ноги на ногу. Но вашей вины в этом нет, заметил Сюретер. Сержант вытянулся по струнке. Вызовите сюда своих констеблей, которые были с вами в засаде, и как следует обыщите аптеку и квартиру над ней. В дальней комнате мертвое тело, это аптекарь. Отправьте его в морг канцелярии, вскрытие позже проведет доктор Герш, когда найдете лабораторию. Это вторая дверь по левую руку, в коридорчике за прилавком, сказал Шандор. Лакиш кивнул и продолжил. Запереть, поставить при ней охрану, хотя бы из постовых, никого туда не впускать. Я сам осмотрю лабораторию вместе с доктором Гершем. Что нам искать, господин Сюретер? Спросил сержант. Любые сведения относительно молодого человека по имени Георг Уартинг. Вы его видели утром. Фотокарточки, записные книжки, письма, открытки, все как обычно. И любые сведения о женщине по имени Лидия. Сержант щелкнул каблуками и направился в ближайший паб вызывать подкрепление. Лакиш повернулся к Шандору. Думаю, самое время узнать, что господин Текая отыскал в дневниках Мейершталя. Вот уж действительно, в тихом омуте, Сюретер посмотрел по сторонам, отыскивая свободный кэп. И вот еще что, дорогой Лаеш, думаю, нам не стоит дожидаться возвращения господина Вути, а лучше сразу отправиться к предполагаемому помощнику доктора. Надеюсь, вы не против, чтобы я был вашим напарником в этом деле? Отнюдь, дорогой Гарольд, легонько улыбнулся Шандор. Тем более, что с вами мое проникновение в любой дом будет куда более законным. Равери, это мы! Крикнул Лаеш из-за двери и на секунду замешкался, давая дракониду время спрятать обрез, который тот наверняка держал сейчас под рукой на столе. Они вошли и увидели Текая, обложенного множеством бумаг. Тут были и все четыре дневника Мейершталя, и архивные изыскания самого Равери, и какие-то выписки, сделанные драконидом на скорую руку. «Поймали?» – поинтересовался тот, отрываясь от своих исследований. «Нет», – коротко ответил Лакиш, устраиваясь на диване для посетителей. Фармацевт отравился. Его сын успел скрыться до того, как дом оцепили. «Сейчас там идет обыск», – отрапортовал компаньону сыщик. «Скорее всего, аптекарь уничтожил все, касающееся его помощников и созданного им вещества», – предположил Сюретер. «Времени у него на это было достаточно, но кто знает, мог что-то упустить». «Мадемуазель мне оказалась права», – продолжил Шандор. «Это была месть за дочь. Ее звали Оливия Уартинг, и фармацевт полагал, что ее изнасиловали и убили сыновья городских советников», зазвавшие нескольких девушек на свой выпускной бал именно с целью поразвлечься. Оливия Уартинг, Равери быстро переложил несколько листков. «Знаю, она – последняя жертва Мейершталя». Драконит разочарованно зашипел. «Я видел ее фото», – пояснил Лаеш. «Это точно она». И перед смертью фармацевт подтвердил, что у девушки было по 6 пальцев на ногах. «Ты рассказал, как она умерла?» – тихо спросил Текая. «Только что ее убил Мейершталь». «Как именно, я не говорил, сказал только, что ее статую я видел в оранжерее доктора. Кто его помощник?» – спросил с дивана Лакиш. Шандор прошелся туда-сюда по комнате, о чем-то размышляя и, наконец, приняв решение, остановился посреди конторы. «Элиза Остин, кто это?» – нахмурился Сюретер. «Соседка и любовница доктора», – пояснил Равери. «Но она же в инвалидной коляске, она не могла проникать в подвал Роуз-Холла». «Именно», – кивнул Шандор. «Думаю, это была ее дочь, и как раз потому, что сама Элиза не могла попасть в подвал, дочь не сумела добраться до лаборатории, иначе бы нам не достались ни дневники, ни шкатулка. Полагаю, ключ от этой шкатулки хранится у мадам Остин. Что там такого может быть в этой шкатулке?» – задумчиво заметил Текая, косясь на конторский сейф. Все свои преступления доктор тщательно задокументировал в дневниках, но их почему-то не посчитали нужным упрятать в дополнительное хранилище. «Что же там такого ценного? Вот как раз и узнаем», — отозвался сыщик, присаживаясь на край стола и задумчиво потирая переносицу. Он снова погружался в свои мысли. «Вы предлагаете задержать парализованную женщину?» — скептически хмыкнул Лакиш. «Я предлагаю навестить Ред Мэннер и поставить точку в этой истории», — рассеянно сказал Лаёш. «Кстати, вам будет интересно узнать, что Мейерштель был в свое время знаком с Фушером», — сказал Равери, доставая из груды записей какой-то листок. «Вообще-то советник был приятелем его старшего брата, они вместе учились, но брат погиб еще студентом, а Фушер распространил эту дружбу на Элоиса. И, по-моему, тот автоматон в пруду имеет какое-то отношение к Фушеру. Это что, есть в дневниках?» — с удивлением поинтересовался Лакиш, поднимаясь с дивана. Шандор перестал витать в размышлениях и внимательно посмотрел на Драконида. «Напрямую нет, но есть упоминание о решении некоего вопроса. Когда мы утром осматривали оранжерею, мне тоже бросилась в глаза эта девушка. Нетипичная внешность, татуировка, да еще и чужой язык, на котором она читает свой монолог. Я все думал, откуда это, и где-то за полчаса до вашего возвращения докопался. Острова Блаженных, что это?» — спросил сыщик. «Это архипелаг между нами и Валькаборой, почти 3000 морских миль на восток от города, независимое княжество народа Чиати. Занимаются преимущественно экспортом пряностей, а также чая, кофе, какао, капры и цитрусовых. Чудесно, но какое отношение геополитика имеет к нашему делу?» — поинтересовался Лакиш. «Может, вовсе никакого, господин Сюретер. Но когда я 20 лет назад приехал в город, здесь как раз принимали делегацию с островов. Вы чудесно помните даты, господин Текая. Спасибо. Только память тут ни при чем. Это событие упоминается в дневниках Мейерштеля. Я просто сопоставил датировки записи и свои воспоминания. Тогда была какая-то неприятная история с исчезновением дочери одного из дипломатов, переговоры зашли в тупик, и делегация отбыла раньше намеченного срока. Не берусь сказать наверняка, но мне кажется, что исчезнувшая девушка – тот автоматон в пруду. Мейерштель добрался до дочери дипломата, но ее поиски должны были поставить на уши весь город, не поверил Шандор. Должны, но… Похоже, что к пропаже приложил руку советник Фушер. Доктор крайне осторожен в своих записях, но по косвенным намекам можно предположить, что советнику приглянулась эта девушка, но гордая Чиати ответила на ухаживая престарелого кавалера отказом. Тогда он, возможно, добился своего силой, а чтобы замести следы, отдал девушку Мейерштелю, и тот избавился от нее своим оригинальным способом. «А если бы при обыске кто-то увидел автоматон с татуировкой?» — спросил Лаёш. «И что, ты сам говорил, доктор запросто мог снять голову, чтобы не вызывать лишних подозрений. Татуировка, статуя создана под вдохновением от визита делегации, в городе только и говорят, что про Чиати, их обычаи, традиции, на костюмированных балах все в ритуальных масках Чиати, в ресторанах, их национальные блюда. Да и потом, можно было вообще разобрать автоматон на детали, или даже проще, спрятать в мастерской, ее-то никто бы не отыскал при всем желании.